что он с нимфой Эгерией беседовал не только о государственных делах, а как бы не так. Наверняка были там и любовные дела, было и вино. Не хочу взбираться туда, надоело. Пойду-ка я по ровному месту. Да, вот, пойду. Так болтал пьяный Метробий, искренне возмущенный воздержанием Нумы Помпилия, он свернул к крепости. С проложенной дороги, которая привела бы его к гробнице этого царя, открытой свыше 100 лет назад у подошвы Яникульского холма, и двинулся по дороге, которая вела к тройным воротам. Метробий по-прежнему шел зигзагами, хотя в голове у него уже не так шумело, и винные пары немного рассеялись. Выписывая ногами замысловатые фигуры, он продолжал свои нападки на трезвость и трезвенников, в особенности на бедного царя Нуму. Вскоре он вышел до рощи Фурины, богини Бурь, находившейся на полпути между мостами Цестия и Сублицийским. Войдя в зеленую сень рощи, Метробий удовлетворенно вздохнул полной грудью и углубился в чащу поискать покойного прохладного уголка, в котором он так нуждался. Блуждая по тропинкам, он вдруг увидел небольшую круглую поляну в самой середине рощи, а на поляне — развесистое дерево. Он сел на травке, прислонившись к стволу этого векового дерева. «О, чудеса!» — бормотал он. «Никак не думал, что найду успокоение от бури, бушующей во мне, именно в священной роще богини Бурь. А, надо сказать, хорошо на лоне природы. Ну, право же, привлекательность пастушеской жизни не только поэтический вымысел. Великолепная штука пастушеская жизнь, вдали от городского шума, среди величавого покоя полей, в приятном уединении, на нежной мураве». Козочки скачут, ягнята блеют, ручейки шумят, соловьи поют. Ах, какая прекрасная жизнь, пастушеская идиллия! Веки у Метробия стали тяжелыми, его одолевала дремота, но, пораженный какой-то новой мыслью, он вдруг сразу пришел в себя, щелкнув пальцами, он пробормотал, как будто разговаривая с кем-то. Да, прекрасная жизнь. Вот только бы в ручейке вместо чистой холодной воды... Текло фалернское. О, вода! Я не мог бы примириться с этим. Не, никогда. Пить воду, да я бы умер через несколько дней от тоски. Вода! Какая скука! Безвкусный напиток! Видя эти рассуждения, Метробий то открывал, то закрывал глаза, мысли его путались, сонливость затемняла рассудок, а он все бормотал заплетавшимся языком. Фалернское, да, но обязательно хорошее. А то в харчевне Эскулапия подают предательское велитернское. От него у меня голова кругом идет до сих пор, и в ушах шумит, как будто я попал в улей. И тут Метробий заснул. Снились ему беспорядочные и странные сны, похожие на те обрывки мыслей, под впечатлением которых он уснул. Ему снилось, что он находится в высохшем бесплодном поле, под лучами палящего солнца. Как сильно жгло это солнце! Метробий обливался потом, в горле у него пересохло, его томила жажда, мучительная жажда, и он чувствовал стеснение в груди, какое-то беспокойство, тревогу. И вот какое счастье! Он услышал журчание ручейка и побежал к нему, но он хотел бежать быстро, а ноги как будто прирастали к земле, а ручеек еще был далеко. Метробий никак не мог понять, каким образом это случилось, но он знал, что в ручье струится фалернская. И странно, шум ручейка напоминал собой людские голоса. Метробий умирал от жажды, ему хотелось пить, он все бежал, бежал и, наконец, добежал до ручья, но только он припал к ручью, чтобы насладиться фалернским, перед ним вырос Нума Помпилий и не дал ему пить. У Нумы Помпилия была длинная-длинная белая борода и грозный вид. Он сурово оглядел Метробия, осыпая его бранью и упреками. Какой звучный металлический голос был у этого Нумы Помпилия! Нума Помпилий говорил сердитые слова, а Метробий слышал гул голосов, как будто исходивших из ручья. И вдруг вода в ручье стала совсем не похожей на фалернское. Она обратилась в кровь, А Анума еще пуще упрекал бедного Митробия, грозно наступал на него и кричал: «У тебя жажда! Ты крови жаждешь, тиран! Пей кровь твоих братьев, негодяй!»